Поведай, пожалуйста, мне, Удхава, все ли благополучно у Акруры, сына Швабхалки? Он — чистая душа, предавшаяся личности Бога. Однажды в экстазе трансцендентной любви к Господу он потерял рассудок и упал прямо в дорожную пыль, хранившую отпечатки стоп Господа Кришны. Комментарий. Когда в поисках Кришны Акрура добрался до Вриндавана, в пыли Нандаграмы он увидел следы Господа и тотчас упал прямо в эту пыль, охваченный экстазом трансцендентной духовной любви. Подобный экстаз может испытать только преданный, который всегда поглощен мыслями о Кришне. Такой преданный Господа чист и безгрешен, потому что постоянно общается с личностью Бога, олицетворением абсолютной чистоты. Непрерывные размышления о Господе являются своего рода антисептическим средством, предохраняющим человека от заражения материальными качествами. Думая о Господе, чистый преданный все время находится рядом с ним. Однако при определенных обстоятельствах духовные эмоции преданного могут принять иные формы и вывести его из душевного равновесия. Яркий пример трансцендентного экстаза явил Господь Чайтанья, о чем повествует жизнеописание этого воплощения Бога. Как веды содержат в себе цель совершения всех жертвоприношений, так дочь царя Деваки Пходжа, подобно матери полубогов, носила в своем чреве верховную личность Бога. Все ли благополучно у нее, у Деваки? Комментарий. Веды заключают в себе трансцендентное знание и духовные ценности. Подобно этому, Деваки, мать Господа Кришны, носила в своем чреве Господа, который является олицетворением мудрости Вед. Между Ведами и Господом нет никакой разницы. Цель Вед – постичь Господа, олицетворение Вед. Деваки подобно исполненным глубокого смысла Ведам, а Господь олицетворяет собой их цель. Позволь узнать, все ли в порядке у Анирудхи. Он исполняет все желания чистых преданных, и его испокон веков считают источником Ригведы, создателем ума и четвертой полной экспансии Вишну. Комментарий. В состав Ади Чатурбхуджи, четырех первичных экспансий Баладевы, входят Васудева, Санкаршана, Прадьюмна и Анирудха. Все они принадлежат к Вишну-татве, то есть не отлично от личности Бога. Эти экспансии приходили на землю вместе с воплощением Господа в образе Шри Рамы, чтобы явить здесь свои игры. Господь Рама — это изначальный Васудева, а его братьями стали Санкаршана, Прадьюмна и Анирудха. Анирудха является также источником Маха-Вишну, из дыхания которого возникла Ригведа. Все это подробно разъяснено в Маркандея Пуране. Когда на земле воплотился Господь Кришна, Анирудха пришел сюда как его сын. Господь Кришна в Двараке – это Васудева из Ади Чатурбхуджи. Изначальный Господь Кришна никогда не покидает Галока Вриндаваны. Все полные части Господа – суть единая Вишну-татва, и все они обладают одинаковым могуществом. О рассудительной Удхава! Как обстоят дела у других? Хридики, Чарудешные, Гады и сына Сатьябхамы, которые видят в Господе Кришне свою душу и потому во всем безоговорочно следуют Ему. Все ли благополучно у них? Позволь также узнать, правит ли Махараджа Юдхиштхира своим царством в соответствии с религиозными принципами и почитает ли он религию? Было время, когда Дурьотхана пылал завистью к Юдхиштхире, потому что руки Кришны и Арджуны защищали его так надежно, как будто были его собственными руками. Комментарий. Махараджа Юдхиштхира был олицетворением религии. Когда с помощью Кришны и Арджуны он правил царством, богатство его владений превосходили все мыслимые сокровища райских планет. Богатство Юдхиштхиры превосходили все богатства мира, потому что его руками были Господь Кришна и Арджуна. Дурьотхана, завидовавший Юдхиштхире, все время строил козни, стремясь навредить ему, что в конечном счете привело к битве на Курукшетре. После окончания битвы Махараджа Юдхиштхира вновь занял трон в своем законном царстве, восстановив в нем принципы чести и почитания религии. Этим и прекрасно царство, во главе которого стоит добродетельный царь, подобный Махараджа Юдхиштхире. Расскажи также, обрушил ли непобедимый Бхима, который подобен кобре, свой столь долго сдерживаемый гнев на головы этих нечестивцев? Когда, играя палицей, он выходил на поле битвы, все воины, собравшиеся там, приходили в неописуемый ужас. Комментарий. Видуре была хорошо известна сила Бхимы. Всякий раз, когда Бхима появлялся на поле битвы, поступь этого великого воина и ловкость, с которой он играл своей палицей, приводили неприятеля в трепет. Долгое время могучий Бхима не предпринимал никаких действий против сыновей Дхритараштры. Поэтому Видуру интересовало, дал ли Бхима выход своему гневу, который был подобен гневу раненой кобры. Когда кобра, долго сдерживая свой гнев, выпускает, наконец, яд, ее жертва обречена на гибель. Пожалуйста, расскажи. Все ли благополучно у Арджуны, чей лук носит имя Гандивы? Среди воинов, сражающихся на колесницах, он славится тем, что всегда побеждает своих врагов. Даже Господь Шива остался доволен Арджуной, когда однажды, представ перед ним в облике охотника, был встречен, неузнанный, градом его стрел. Комментарий. Однажды Господь Шива решил испытать силу Арджуны и затеял с ним ссору из-за убитого вепря. Он предстал перед Арджуной в одежде охотника, и Арджуна осыпал его стрелами до тех пор, пока тот окончательно не убедился в его мастерском владении луком. Благословив Арджуну, Шива даровал ему оружие Пашупати. Видура хотел знать, как обстояли дела у этого великого воина. Расскажи мне также, все ли благополучно у близнецов, живущих под опекой старших братьев. Как веки защищают глаза, так близнецов защищают сыновья Притхи, которые отняли у своего врага Дурьотханы принадлежавшие им по праву царства. Подобно тому, как некогда Гаруда унес нектар из уст громовержца Индры. Комментарий. Индра, царь небес, держит в руке молнию и наделен огромной силой. Тем не менее Гаруда, который носит Господа Вишну, сумел похитить нектар прямо из его рта. По силе Дурьотхана не уступал царю небес, однако сыновья Притхи, Пандавы, сумели отнять у него свое царство. И Гаруда, и Притхи – любимые преданные Господа, поэтому они способны одержать победу над любым, даже над самым сильным противником. Вопрос Видуры касался младших братьев Пандавов – Накулы и Сахадевы. Братья-близнецы были сыновьями Мадри, мачехи остальных Пандавов. Но хотя они и приходились сыновьями Кунти сводными братьями, она после смерти Мадри на погребальном костре Махараджи Панду заботилась о них как о своих собственных детях. И потому Накула и Сахадева выросли такими же, как трое старших Пандавов – Юдхиштхира, Бхима и Арджуна. Весь мир считает пятерых Пандавов родными братьями. Трое старших братьев заботились о младших и защищали их так же, как веки защищают глаза. Видура хотел знать, счастливо ли живут младшие Пандавы под опекой своих старших братьев, после того, как те вернули назад свое царство, отняв его у Дурьотханы. Жива ли еще Притха, о мой господин? Она осталась жить только ради своих осиротевших сыновей. Если бы не они, она не вынесла бы разлуки с царем Панду, великим военачальником, который, воспользовавшись вторым луком, сумел в одиночку покорить все четыре стороны света. Комментарий. Верная жена не может жить без мужа, своего господина. Вот почему в былые времена вдовы по собственной воле входили в погребальный костер, на котором сжигали тело их мужа. В Индии этот обычай был распространен очень широко, поскольку женщины отличались тогда благочестием и верностью мужьям. Позднее, с наступлением века Кали, женщины утратили былую преданность мужу, и обычай, согласно которому вдова по собственной воле входила в погребальный костер мужа, отошел в прошлое. Не так давно этот обряд был запрещен, поскольку из добровольного превратился в принудительный, и женщины порой делали это против собственной воли, под давлением общественного мнения. Когда Махараджа Панду умер, обе его жены, Кунти и Мадри, приготовились взойти на его погребальный костер. Но Мадри попросила, чтобы ради их сыновей, пятерых Пандавов, Кунти осталась жить. К ее просьбе присоединился Вьясадева, и Кунти согласилась. Несмотря на великую утрату, Кунти решила жить, но не для того, чтобы после смерти мужа наслаждаться жизнью, а только чтобы не оставить своих детей без защиты и покровительства. Видура упомянул об этих событиях потому, что ему были известны все обстоятельства жизни его невестки Кунти. Из этого стиха явствует, что Махараджа Панду был великим воином и в одиночку, с помощью лука и стрел, сумел покорить четыре стороны света. Без такого мужа Кунти не мыслила свою жизнь, даже на положение вдовы, но ради своих пятерых сыновей она вынуждена была остаться жить. о благородный Удхава, мне остается только скорбеть о Дхритараштре, восставшем против своего умершего брата. Я всегда искренне желал ему добра, но, несмотря на это, он, пойдя на поводу у своих сыновей, выгнал меня из собственного дома». Комментарий. Видура не стал спрашивать Удхаву о благополучии своего старшего брата, поскольку знал, что жизнь того, кто катится в ад, не может быть благополучной. Видура всегда желал Дхритараштре добра, и в глубине его сердца всегда жила мысль о несчастном брате. Его огорчало, что Дхритараштре решился выступить против детей своего умершего брата Панду и, по наущению своих бесчестных сыновей, выгнал Видуру из собственного дома. Однако, несмотря на это, Видура никогда не считал Дхритараштру своим врагом. Продолжая желать ему добра, и в последние дни жизни Дхритараштры стало ясно, что только Видура был его истинным другом. Так ведет себя настоящий вайшнав, подобный Видуре. Он желает добра всем, даже своим врагам. Дорогие радиослушатели, сегодня вы услышали тексты с 30 по 41, первой главы третьей песни Шримад-Бхагаватам, которая называется «Вопросы Видуры». Продолжение чтения Шримад-Бхагаватам с комментариями его божественной милости Бхактивиданты с вами Прабхупады слушайте в наших следующих передачах в это же время.